Десятая глава. Отец Иоанн о церкви. Приведенные в предыдущей главе свидетельства отца Иоанна Кронштадтского в достаточной мере показывают, как свободно, как искренне он приемлет божественную истину, и что именно к такому ее приятию он и призывает. Но во всем своем доступном человеческому восприятию объеме христианская истина открывается все же не отдельному человеку, а церкви, через священное писание и предание, которое она и хранит. Вне использования опыта церкви религиозные построения отдельного человека не только не полны, но зачастую неверны. Необходима постоянная проверка личного опыта человека опытом церкви. Часто встречающиеся теперь возражения религиозных индивидуалистов против необходимости верующим принадлежать к церкви неосновательны. Даже в любой чисто земной области человек беспомощен, если не пользуется опытом других людей. Что бы мог, например, изобрести теперь человек, если бы он пренебрег достижениями прошлых поколений и своих современников, ему пришлось бы начинать свою работу с открытия законов арифметики, алгебры и геометрии. В то же время очевидно, что для обретения каких-либо определенных знаний и навыков необходимо войти в объединение людей, занятых хранением и передачей именно этих знаний. Все человеческие объединения связаны определенными целями и знаниями, и каждому из них присущ свой особый дух. Спортивные, например, знания, сноровку и дух лучше всего приобретать именно в спортивном обществе. Естественно поэтому, что дух всеобъемлющей бескорыстной любви и знания о том, как его обрести и сохранить, нужно искать именно в том обществе людей, которое около 2000 лет имеет как раз главной задачей обретение и хранение этого духа, то есть в церкви. Вот что пишет отец Иоанн Кронштадтский о церкви, как о школе спасения. «Дело спасения душ наших есть самое высшее мудрое дело, и учиться этому делу, этому мастерству, надо у тех, кому открыто это дело, кто исполнил это дело. А это дело спасения, дело покаяния, открыто особенно святым. Святые же оставили это духовное наследие, это искусство покаяния и спасения Церкви Православной. У нее-то и будем учиться покаянию и спасению». Но Церковь не есть вовсе только одно из человеческих обществ, а богочеловеческий союз. Она оживотворяется не каким-либо, а Божественным Духом, который и сошел на землю именно для того, чтобы создать самую церковь, и сошел не на отдельного человека или на отдельных людей, а на людей, уже объединенных единой верой и духовной жаждой. И потому богочеловеческая жизнь, вдохновляемая Духом Святым, возможна только в церкви. В словах отца Иоанна Кронштадтского раскрывается не что иное, как самая сущность этой богочеловеческой жизни. И потому естественно, что у него же находим мы и множество вдохновенных слов о церкви. Отец Иоанн Кронштадтский жил в ту эпоху, когда в России по-новому раскрывалось именно богословие церкви, экклезиология. Начало этому было положено славянофилами с Хомяковым во главе. Это именно Хомяков учил тому, что познание божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви. Вследствие чего непогрешимость в познании божественных истин почиет единственно во Вселенской Церкви, объединенной взаимной любовью. А так как эта объединяющая любовь не есть просто человеческая, а божественная, Хомяков утверждал еще, что Церковь есть откровение Святого Духа, и даже сам Бог в откровении взаимной любви. Этим определилось для него, что единство Церкви есть не иное, что как согласие личных свобод, и что Церковь не авторитет, как не авторитет и Бог, не авторитет Христос, ибо авторитет есть для нас нечто внешнее. Все эти положения входят в прославившее Хомякова учение о соборности Церкви. После славянофилов оно было по-разному развиваемо и углубляемо как в русском богословии, так и в русской философии. Так, например, сравнительно недавно митрополит Антоний Храповицкий развивал мысль, что единство людей в Церкви имеет своим прообразом всесовершенное единство в любви лиц ипостасей Святой Троицы. В этом он видел обоснование того, что принадлежность к Церкви, укореняющая человека в истине и любви, тем самым утверждает его истинную свободу, автономию. Только основательное изучение переписки отца Иоанна Кронштадтского, если бы это стало возможно, могло бы, может быть, показать, испытал ли он какое-либо влияние современных ему новых русских богословов и мыслителей. Но и без этого нельзя не видеть, что по своему духу, в своих мыслях о Церкви, отец Иоанн весьма сроден с ними. В этом вопросе он является человеком своей эпохи. В писаниях отца Иоанна Кронштадтского ясно чувствуется, что Церковь для него есть, во-первых, живое единство людей, связанных с Богом и между собою духом божественной любви, что, во-вторых, Церковь является хранительницей живой истины, и, в-третьих, что человек в Церкви не лишается свободы, а утверждается в ней. Единство Церкви для отца Иоанна Кронштадтского прежде всего основано на единстве человеческого рода. «Все мы земнородные, — пишет отец Иоанн, — точно вода, точно воздух, точно дерево многоветвистое. Составляем одно целое, хотя часто расторгаемое по зависти врага, самолюбием, раздражением, враждой, гордостью и другими страстями». В то же время и для отца Иоанна, как, например, и для митрополита Антония Храповицкого, единство Церкви существует и должно оберегаться, потому что существует единство Бога в трех лицах. «Как Троица, Бог наш, — говорит отец Иоанн, — единое существо, хотя и три лица, так должны быть и мы едины, как бы один человек, один ум, одна воля, одно сердце, одна доброта, без малейшей примеси злобы. Словом, одна чистая любовь, как Бог есть любовь». Это единство всех людей, в котором выражается образ троичного Бога в человечестве, есть для отца Иоанна Кронштадтского исполнение данного людям самим Иисусом Христом завета. «Великая заповедь — блюсти единство Духа», — пишет отец Иоанн. Об этом молился Сын Божий Отцу. «Отче Святый, соблюди их во имя Твое. Тех, что Ты дал мне, да будут едины, как и мы». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 11 по 20. «Кто желает всех соединить, сделать как бы одной душой, и делает так, тот, значит, и шел от единого Бога. Учители, приходящие не от Бога, вносят разъединение. Таков Лютер, таковы расколы учителей, таковы все еретики. Слава вере христианской, православной. Истинный плод ее всегда был и есть единение верующих между собою через любовь и общение». Богообразность всего человечества, выражающаяся в его единстве и в стремлении к нему, согласно отцу Иоанну, обусловлена, разумеется, и тем, что богообразенный каждый человек, прилепившийся к Богу, непременно и как бы естественно любит и ближнего, потому что ближний есть образ Божий. Для отца Иоанна Кронштадтского, как для всякого истинного христианина, любовь к Богу и к людям составляют одно нераздельное целое. «Один дух должны мы быть с Господом, дух святыни, дух любви, кротости, долготерпения, милосердия. Кто не имеет этого духа в себе, тот не Божий. Итак, я должен быть любовь, единая любовь, всех считать заодно, да все едино будут. Буди, Господи, помоги. Таких слов о единстве в любви, в которых слышится у отца Иоанна Кронштадтского одновременно призыв и молитва, очень много, и хотя все они исходны, они исполнены такой живости, что всегда новы. Вот еще несколько таких строк. «Жизнь сердца есть любовь. Смерть его — злоба и вражда на брата. Господь для того нас и держит на земле, чтобы любовь к Богу и ближнему всецело прошла в наши сердца. Этого Он и ждет от нас всех. Это цель мира». Если для грешных людей единство в любви скорее только задано, то для святых и ангелов, в которых божественная любовь вытеснила или пожгла все, что ей мешало, оно в значительной мере уже осуществлено. Единство ангелов и святых и есть Церковь торжествующая. Отец Иоанн не перестает свидетельствовать, что Церковь, святые Божии, Матерь Божия, святители, мученики, преподобные, праведные и все святые — тело Спасителя, а Он Сам — глава их. Они — един Дух с Господом, и один Дух в них, Дух Божий, как душа в одном теле, и един Бог и Отец в них. Об единстве в Церкви отец Иоанн, можно смело это утверждать, богословствует, как, впрочем, и обо всем, не столько от разума, а от своего внутреннего религиозного опыта. Он чувствовал сердцем как близость Бога, так и небожителей. «Владычица Богородица, святые ангелы и все святые, — пишет он, — так же близки ко мне, когда я чистым всецелым сердцем призываю их, как близко мне моя душа, и также слышит меня, как слышу я себя. Ибо все едино тело, един дух, едина церковь ангелов и человеков. Какое отношение имеют друг к другу члены тела, такое отношение имеют друг к другу члены церкви. Друг другу служат, друг другу помогают, друг друга поддерживают, друг друга спасают. А у протестантов... «Верую твердо», — настаивает он в другом месте своего дневника, «что ты мыслишь, чувствуешь, говоришь, движешься, действуешь всегда в Боге. Он заключил тебя в себе, проникает тебя и знает. В Боге же и Божия Матерь, все святые ангелы, вся святые. Чего же ближе? Призывай же с верою, упованием и любовью самого Господа, так и святых Его и ангелов, твердо веруя, что они находятся лицом к твоему сердцу». Отец Иоанн утверждает, что и всякий человек, поскольку он благочестив, очень близок к Богу, к Божией Матери и к другим небожителям. «Святые Божии человеки — один дух с Господом, так же и все благочестиво живущие на земле. Великая честь земнородным, но какое бесчестие непокорным! Они — один дух с дьяволом, от которого всех нас избави, Христе Боже». Для отца Иоанна очень характерно, что он как близость Бога, так и всех членов Церкви, начиная с Божией Матери и святых ангелов и человеков, чувствует более всего в храме и во время богослужения. Обозначение одним и тем же словом «церковь», храма и единство ангелов и человеков во Христе является для него не внешним совпадением, как для многих, а как бы некоторой духовной неизбежностью. Для него церковь, тело Христово, познается более всего как живая реальность именно в храме, и потому для него храм, церковь с маленькой буквы, и церковь с большой буквы как бы одно. В храме, особенно в храме, пишет отец Иоанн, происходит сопряжение душ верующих, ищущих Бога, со своим первообразом, первоначалом, Создателем, обручение Богу. «В церкви я поистине, как на земном небе», исповедует он в другом месте. «Тут вижу лики Господа, Пречистой Богородицы, святых ангелов. Тут престол Божий, тут крест животворящий, тут Евангелие вечное, этот глагол Божий, которым все сотворено, тут лики святых. Я чувствую себя в явном присутствии Божием, Его Матери, небесных сил и всех святых. Это истинное небо земное. Тут сознаешь и чувствуешь себя действительным членом тела Христова и Церкви Его, особенно во время пренебесной литургии и причащения святых тайн тела и крови Христовой. О, как же я должен жить, чтобы достойно быть в этом земном небе!»